будет хорошо. Ночь пройдет, попутным станет ветер, и дорога к цели приведет, и светлее станет жить на свете. Все будет хорошо, тепло растопит лед, и солнышко взойдет, разбегутся тучи, и станет вдруг смешно, как плакал ты о чем. Все будет хорошо или даже лучше. Не волнуйся, все будет хорошо. Снег пойдет, и дети рассмеются, а потом подснежник зацветет, и домой любимые вернутся. Все будет хорошо, построим новый дом, и песни запоем, соберем букеты, и будем отдыхать, и звезды зажигать, и кушать пироги, и жевать конфеты. Зарплаты подрастут, а цены упадут, и долгов не будет. Не станем мы стареть, забудем, как болеть, и будет хорошо, и все круче будет. Ну а если тучи не уйдут, и опять вкус жизни с горьким перцем, и ветра корабль об стены бьют, но Христос в твое вселится сердце, и вопреки всему, в тоску, бурбу и мглу, Он разожжет очаг для надежды вечной, и будет согревать, и крылья расправлять, чтоб мы могли летать над землею грешной. Видимое временно, а невидимое вечно, и радости земные пройдут, как пройдут и все печали. А сила веры в прекрасную будущую вечность способна лишить силы любую боль и любое страдание. Все будет хорошо, когда идем пешком, или когда летим на воздушном шаре, когда мы вдруг поймем,